Комната, из которой выглянул Петр Степанович, была большая овальная прихожая. Тут до него сидел Алексей Егорыч, но он его выслал. Николай Всеволодович притворил за собой дверь в залу и остановился в ожидании. Петр Степанович быстро и пытливо оглядел его. «Ну?» «То есть, если вы уже знаете, — заторопился Петр Степанович, казалось, желая вскочить глазами в душу, — то, разумеется, никто из нас ни в чем не виноват, и прежде всех вы, потому что это такое стечение, совпадение случаев, одним словом, юридически до вас не может коснуться, и я летел предуведомить...» «Сгорели? Зарезаны?» «Зарезаны, но не сгорели. Это-то и скверно, но я вам даю честное слово, что я и тут не виновен, как бы вы ни подозревали меня, потому что, может быть, подозреваете, а? Хотите всю правду? Видите, у меня действительно мелькала мысль. Сами же вы ее мне подсказали, не серьезно, а дразня меня, потому что не стали же вы серьезно подсказывать. Но я не решался и не решился бы ни за что. Ни за 100 рублей, да тут и выгод-то никаких. То есть для меня, для меня...» Он ужасно спешил и говорил, как трещотка. «Ну вот какое совпадение обстоятельств. Я из своих, слышите, из своих ваших не было ни рубля, и главное, вы это сами знаете, дал этому пьяному дурачущему Лебяткину 230 рублей третьего дня еще с вечера, слышите? Третьего дня, а не вчера, а после чтения. Заметьте, это весьма важное совпадение, потому что я ведь ничего не знал тогда, наверное, поедет или нет к вам Лизавета Николаевна. Дал же собственные деньги единственно потому, что вы третьего дня отличились, вздумали всем объявить вашу тайну. Ну, там я не вхожу. Ваше дело. Рыцарь. Но, признаюсь, удивился, как дубиной по лбу. Но так как мне эти трагедии наскучили вельми, и заметьте, я говорю серьезно, хоть и употребляю славянские выражения, так как все это вредит, наконец, моим планам, то я и дал себе слово спровадить Лебяткина во что бы то ни стало. И без вашего ведома в Петербург, тем более, что и сам он туда порвался. Одна ошибка. Дал деньги от вашего имени. Ошибка или нет? Может, и не ошибка, а? Слушайте же теперь, слушайте, как это все обернулось». В горячке речи он приблизился к Ставрогину вплоть и стал было хватать его за лацкан сюртука. Ей-богу, может быть, нарочно. Ставрогин сильным движением ударил его по руке. «Ну чего ж вы полноте это кругу сломаете? Тут главное в том, как это обернулось!» — затрещал он вновь, немало даже не удивившись удару. «Я с вечера выдаю деньги с тем, чтобы он и сестрица завтра чем свет отправлялись. Поручаю это дельце под лицу Липутину, чтобы сам посадил и отправил. Но мерзавцу Липутину понадобилось сошкольничать с публикой. Может быть, слышали? На чтении. Слушайте же, слушайте. Оба пьют, сочиняем стихи, из которых половина липутинских. Тот его одевает во фраг, меня между тем уверяет, что уже отправил с утра, а его бережет где-то в задней каморке, чтобы выпихнуть на эстраду. Но тот быстро и неожиданно напивается. Затем известный скандал, затем его доставляют домой полумертвого, а Липутин у него вынимает тихонько 200 рублей, оставляя мелочь. Но, к несчастью, оказывается, что тот уже утром эти 200 рублей тоже из кармана вынимал, хвастался и показывал, где не следует, а так как Федька того и ждал, а у Кириллова кое-что слышал. Помните? Вам намек. То и решился воспользоваться. Вот и вся правда. Я рад, по крайней мере, что Федька денег не нашел, а ведь на 1000 подлец рассчитывал. Торопился и пожара, кажется, сам испугался. Верите мне, этот пожар как поленом по голове? Нет, это черт знает, что такое. Это такое самовластие. Вот. Видите, я пред вами столького от вас ожидая ничего не потаю. Ну да, у меня уже давно эта идейка об огне созревала, так как она столь народна и популярна, но ведь я берег ее на критический час, на то драгоценное мгновение, когда мы все встанем и... Они вдруг вздумали своевластные без приказу. Теперь в такое мгновение, когда именно надо бы притаиться да в кулак дышать. Нет, это такое самовластие. Одним словом, я еще ничего не знаю. Тут говорят про двух шпигулинских. Но если тут есть и наши, если хоть один из них тут погрел свои руки, горе тому. Вот видите, что значит хоть капельку распустить. Нет, это демократическая сволочь со своими пятерками плохая опора. Тут нужна одна великолепная, кумирная, деспотичная власть, опирающаяся на нечто неслучайное и внестоящее. Тогда и пятерки подожмут хвосты повиновения и с подобострастием пригодятся при случае. Но во всяком случае, хоть там теперь и кричат во все трубы, что Ставрогину надо было жену сжечь, для того и город сгорел, но... А уж кричат во все трубы. То есть еще вовсе нет. И, признаюсь, я ровно ничего не слыхал. Но ведь с народом что поделаешь, особенно с погорелым? Вокс попули, вокс дей. Глаз народа, глаз божий. Долго ли, глупейший слух, по ветру пустить? Но ведь в сущности вам ровно нечего опасаться. Юридически вы совершенно правы. По совести тоже ведь вы не хотели же. Не хотели? Улик никаких, одно совпадение. Разве вот Федька припомнит ваши тогдашние неосторожные слова у Кириллова? А зачем вы их тогда сказали? Но ведь это вовсе ничего не доказывает. А Федьку мы сократим. Я сегодня же его сокращаю. А трупы совсем не сгорели? Немало! Эта канале ничего не сумела устроить как следует. Но я рад, по крайней мере, что вы так спокойны. Потому что хоть вы и ничем тут не виноваты, ни даже мыслью, но ведь все-таки. И притом согласитесь, что все это отлично обертывает ваши дела. Вы вдруг свободный вдовец и можете сию минуту жениться на прекрасной девице с огромными деньгами, которые вдобавок уже в ваших руках. Вот что может сделать простое грубое совпадение обстоятельств, а? «Вы угрожаете мне, глупая голова?» «Ну, полноте, полноте! Уж сейчас и глупая голова! И что за тон? Чем бы радоваться, а вы? Я нарочно летел, чтобы скорее предуведомить. Да и чем мне вам угрожать? Очень мне вас надо из-за угроз-то. Мне надо вашу добрую волю, а не страху. Вы — свет и солнце. Это я вас изо всей силы боюсь, а не вы меня. Я ведь не Маврикий Николаевич». И представьте, я лечу сюда на беговых дрожках, а Маврикий Николаевич здесь, у садовой вашей решетки на заднем углу сада, в шинели, весь промок, должно быть, всю ночь сидел. Чудеса, до чего могут люди с ума сходить? Маврикий Николаевич? Правда? Правда, правда, сидит у садовой решетки. Отсюда, в шагах 300, я думаю. Я поскорее мимо него, но он меня видел. Вы не знали? В таком случае очень рад, что не забыл передать. Вот это кайта всего опаснее на случай, если с ним револьвер и, наконец, ночь, слякоть, естественная раздражительность, потому что ведь каковы же его обязательства-то? Ха-ха! Как вы думаете, зачем он сидит? Лизавету Николаевну, разумеется, ждет. Вот! Да с чего она к нему выйдет? И в такой дождь, а дурак-то! Она сейчас к нему выйдет. Эхе, вот известие. Стало быть, но послушайте, ведь теперь совершенно изменились ее дела. К чему теперь ей, Маврикий? Ведь вы свободный вдовец и можете завтра же на ней жениться. Она еще не знает. Предоставьте мне, и я вам тотчас же все обделаю. Где она? Надо ее обрадовать. Обрадовать? Еще бы, идем. А вы думаете, она про эти трупы не догадается? Как-то особенно прищурился Ставрогин. «Конечно, не догадается!» — решительным дурачком подхватил Петр Степанович. «Потому что ведь юридически... Эх вы, да хоть бы и догадалась, у женщин все это так отлично стушевывается, вы еще не знаете женщин. Кроме того, что и теперь вся выгода за вас выйти, потому что ведь все-таки она себя оскандалила. Кроме того, я ей про ладью наговорил. Я именно увидел, что ладьей-то на нее и подействуешь, стало быть. Вот какого она калибра девица!» «Не беспокойтесь, она так через эти трупики перешагнет, что люли!» «Тем более, что вы совершенно, совершенно невинны, не правда ли? Она только прибережет эти трупики, чтобы вас потом уколоть, так на второй годик супружества. Всякая женщина, идя к венцу в этом роде, чем-нибудь запасается и замужней на старого. Но ведь тогда, что через год-то будет?» «Если вы на беговых дрожках, то довезите ее сейчас до Маврикия Николаевича. Она сейчас сказала, что терпеть меня не может и от меня уйдет, и, конечно, не возьмет от меня экипажа». «Вот! Да неужто вправду уезжает? А чего бы это могло произойти?» — глуповато посмотрел Петр Степанович. «Догадалась как-нибудь в эту ночь, что я вовсе ее не люблю. О чем, конечно, всегда знала». «Да разве вы ее не любите?» — подхватил Петр Степанович с видом беспредельного удивления. «А коли так, зачем же вы ее вчера, как вошла, у себя оставили и, как благородный человек, не уведомили прямо, что не любите? Это ужасно подло с вашей стороны. Да и в каком же подлом виде вы меня пред нею поставили?» Ставрогин вдруг рассмеялся. «Я на обезьяну мою смеюсь», — пояснил он тотчас же. «А, догадались, что я распоясничался!» — ужасно весело рассмеялся Петр Степанович. Я чтоб вас рассмешить. Представьте, я ведь тотчас же, как вы вышли ко мне, по лицу догадался, что у вас несчастье. Даже, может быть, полная неудача, а? Ну, бьюсь же об заклад, — вскричал он, почти захлебываясь от восторга, — что вы всю ночь просидели в зале рядышком на стульях и о каком-нибудь высочайшем благородстве проспорили все драгоценное время. Ну, простите, простите. Мне что? Я ведь еще вчера знал, наверное, что у вас глупостью кончится. Я вам привез ее единственное, чтобы вас позабавить и чтобы доказать, что со мной вам скучно не будет. 300 раз пригожусь в этом роде. Я вообще люблю быть приятен людям. Если же теперь она вам не нужна, на что я и рассчитывал, с тем и ехал, то... Так это вы для одной моей забавы ее привезли? А то зачем же? А не за тем, чтобы заставить меня жену убить. «Вот, да разве вы убили? Что за трагический человек?» «Все равно вы убили». «Да разве я убил? Говорю же вам, я тут ни при капле, однако вы начинаете меня беспокоить». «Продолжайте. Вы сказали, если теперь она вам не нужна, то...» «То предоставьте мне, разумеется. Я отлично ее выдам за Маврикия Николаевича, которого, между прочим, вовсе не я у саду посадил. Не возьмите еще это в голову. Я ведь его боюсь теперь». Вот вы говорите на беговых дрожках, а я так-таки мимо пролепетнул. Право, если с ним револьвер, хорошо, что я свой захватил. Вот он. Он вынул из кармана револьвер, показал и тотчас же опять спрятал. Захватил за дальностью пути. Впрочем, я вам это мигом слажу. У ней именно теперь сердчишко по Маврикию ноет. Должно, по крайней мере, ныть. И знаете, ей-богу, мне ее даже несколько жалко. С виду с Маврикием она тотчас про вас начнет вспоминать. Ему вас хвалить, а его в глаза бронить. Сердце женщины. Но вот вы опять смеетесь. Я ужасно рад, что вы так развеселились. Ну что ж, идем. Я прямо с Маврикия начну. А про тех, про убитых, знаете, не промолчат ли теперь? Все равно потом узнает. А об чем узнает? Кто убит? Что вы сказали про Маврикия Николаевича? Отворила вдруг дверь Лиза. «А, вы подслушивали!» «Что вы сказали сейчас про Маврикия Николаевича? Он убит?» «А, стало быть, вы не расслышали. Успокойтесь, Маврикий Николаевич жив и здоров, в чем можете мигом удостовериться, потому что он здесь, у дороги, у садовой решетки. И, кажется, всю ночь просидел, промок в шинели. Я ехал, он меня видел». «Это неправда. Вы сказали, убит. Кто убит?» настаивала она с мучительной недоверчивостью. «Убита только моя жена, ее брат Лебяткин и их служанка», — твердо заявил Ставрогин. Лиза вздрогнула и ужасно побледнела. «Зверский и странный случай, Елизавета Николаевна, глупейший случай грабежа», — тотчас затрещал Петр Степанович. «Одного грабежа, пользуясь пожаром. Дело разбойника Федька Каторжника и дурака Лебяткина, который всем показывал свои деньги. Я с тем и летел, как камнем по лбу». «Ставрогин едва устоял, когда я сообщил. Мы здесь советовались. Сообщить вам сейчас или нет?» «Николай Всеволодович, правду, он говорит», — едва вымолвила Лиза. «Нет, неправду». «Как неправду?» — вздрогнул Петр Степанович. «Это еще что?» «Господи, я с ума сойду!» — вскричала Лиза. «Да поймите же, по крайней мере, что он сумасшедший теперь человек!» — кричал изо всей силы Петр Степанович. «Ведь все-таки жена его убита!» «Видите, как он бледен? Ведь он с вами же всю ночь пробыл, ни на минуту не отходил. Как же его подозревать?» «Николай Всеволодович, скажите, как перед Богом, виноваты вы или нет, а я клянусь вашему слову, поверю, как Божьему, и на край света за вами пойду. О, пойду, пойду, как собачка». «Из-за чего же вы терзаете ее, фантастическая вы голова?» остервенился Петр Степанович. «Елизавета Николаевна, ей-ей, столкните меня в ступе! Он невинен, напротив! Сам убит и бредит, вы видите? Ни в чем даже мыслью не повинен! Все только дело разбойников, которых, наверное, через неделю разыщут и накажут плетьми. Тут Федька Каторжный и Шпигулинский, об этом весь город трещит, потому и я!» «Так ли? Так ли?» — вся трепеща ждала последнего себе приговора Лиза. «Я не убивал и был против, но я знал, что они будут убиты, и не остановил убийц. Ступайте от меня, Лиза», — вымолвил Ставрогин и пошел в залу. Лиза закрыла лицо руками и пошла из дому. Петр Степанович бросился было за нею, но тотчас воротился в залу. «Так вы так-то, так вы так-то, так вы ничего не боитесь!» Накинулся он на Ставрогина в совершенном бешенстве, бормоча несвязно, почти слов не находя, с пеной у рта. Ставрогин стоял среди зала и не отвечал ни словом. Он захватил левую рукой слегка клок своих волос и потерянно улыбался. Петр Степанович сильно дернул его за рукав. «Пропали вы, что ли? Так вы вот за что принялись. На всех донесете, а сами в монастырь уйдете или к черту. Но ведь я вас все равно укокошу, хоть бы вы и не боялись меня». «А, это вы трещите», — разглядел его, наконец, Ставрогин. «Бегите», — очнулся он вдруг. «Бегите за нею. Велите карету, не покидайте ее, бегите, бегите же! Проводите до дому, чтобы никто не знал и чтобы она туда не ходила. На тела, в карету силой посадите! Алексей Егорыч! Алексей Егорыч! Стойте! Не кричите! Она уж теперь в объятиях у Маврикия! Не сядет Маврикий в вашу карету! Стойте же! Тут дороже кареты!» Он выхватил опять револьвер. Ставрогин серьезно посмотрел на него. «А что ж, убейте!» — проговорил он тихо, почти примирительно. «Фу, черт, какую ложь натащит на себя человек!» Так и затрясся Петр Степанович. «Ей-богу бы убить! Подлинно она плюнуть на вас должна была! Какая вы ладья, старая вы дырявая дровяная барка на слом! Ну, хоть и злобы теперь вам очнутся! Эх! Ведь уж все бы вам равно, коли сами себе пулю в лоб просите!» Ставрогин странно усмехнулся. «Если бы вы не такой шут, я бы, может, и сказал теперь «да». Если бы только хоть каплю умнее». «Я-то шут, но не хочу, чтобы вы и главная половина моя были шутом. Понимаете вы меня?» Ставрогин понимал. Один только он, может быть. Был же изумлен Шатов, когда Ставрогин сказал ему, что в Петре Степановиче есть энтузиазм. «Ступайте от меня теперь к черту, а к завтраму я что-нибудь выдавлю из себя. Приходите завтра». «Да? Да?» «Почем я знаю? К черту! К черту!» И ушел вон из залы. «А, пожалуй, еще к лучшему», — пробормотал про себя Петр Степанович, пряча револьвер.